Глава шестая. Я снял паралич с боярыни и ее людей сразу же, как понял, что драться с ними не придется. Но заклинание отпустило их не сразу. Силаева успела пошептаться с мышкой, угостила гостей нашего заведения пивом. И даже еще дважды спела для дочери. Словно решила закрепить успех, убедиться наверняка, что мелкая не забудет ее снова. Силаева увела мышку из кафе, как только сумела встать на ноги. Укутала ее в свой короткий кафтан. Сама осталась в тонкой нательной рубахе. Громко попрощалась со всеми гостями. Те зашумели, отсалютовали ей кружками. Боярыня вела себя точно охмелевшая. Глуповато улыбалась, пошатывалась. Хотя я не видел, чтобы она прикасалась к спиртному. Должно быть, так сказались на ней паралич и встреча с дочерью. Силаева указала своим спутницам на дверь. Слуги боярского рода пришли в себя быстрее боярыни. Когда поспешили к выходу, их ноги не заплетались. Силаева бросила на стойку тяжелый кошель. Пошла за слугами. Дочка обнимала ее, шмыгала носом. Я смотрел им вслед. На фигуру широкоплечей женщины и девочку с голыми ногами. Наблюдал, как они вышли за порог. Шагнули в темноту. Как захлопнулась за их спинами дверь. Мышка так и не обернулась. Я сам себе не без удивления признался, меня этот факт опечалил. За прожитые жизни я вырастил многих детей. И своих, и чужих. Не уделял этому основное время. Всегда стремился достигнуть глобальных целей. На подтирание носов времени не оставалось. Тем более не считал детей собственным продолжением. Скорее уж продолжением тех, кто уступил мне свое тело. Старался выполнить родительский долг, но без особого рвения. Поэтому и удивился, ощутив после ухода мышки в груди ту самую щемящую пустоту, прошлые воспоминания о которой давно стерлись из памяти. Прошлые воспоминания о которой давно стерлись из памяти. «Это от безделья», — подумал я. Вот в этом и все дело. Давно я так долго не бил баклуши. Так что хватит маяться ерундой. А не то я еще и стихи слагать начну. Решил, что завтра же отправлюсь в Бригдад, столицу Кардинии. Рассудил так. Чем я собирался заняться в ближайшее время? Научиться охмурять местных женщин и посмотреть на их магию. Женщин хотелось бы благородных. Они и магия ждут меня в Бригдате. Разживусь в столице деньгами, обзаведусь крышей над головой. Хватит спать у печи. Там и решу, на что потрачу новую жизнь. Пора собирать вещички. Как только кафе опустело, я погасил в зале свет и отправился складывать свои немногочисленные пожитки. Пусть многие из них до сегодняшнего дня мне и не принадлежали. Боярыня Силаева явилась ночью, за пару часов до рассвета, вместе с дочерью. Они постучали в окно, разбудили меня. Только успел задремать, пригревшись на кухне у печи. «Пустите нас», — спросила Варлая Силаева. «Привет, Кира!» — сказала мышка. «Можно к тебе?» Отметил, что мелкая обрядилась в дорогой зеленый костюм, а боярыня переоделась в новенький кафтан, начистила сапоги. Заметил, что на Варлае в этот раз нет видимого оружия, только два коротких ножа в потайных карманах. За спинами Силаевых увидел карету, запряженную парой лошадей. На козлах одну из вчерашних спутниц боярыни. Вторую слугу разглядел рядом с соседним домом. Она затаилась у стены здания, сканировала взглядом темную улицу. Я молча посторонился, заслужил улыбку мышки. Мелкая схватила меня за руку. На неодобрительный взгляд матери не обратил внимания. Я прошелся вместе с ней по залу, зажег фонарь. «Мы ненадолго», — — сказала боярыня. «Я хотела заглянуть к вам утром, Кира, но дочь настояла на том, чтобы мы пришли сейчас». Она стянула перчатки, бросила их на стол. На ее пальцах блеснули золотые перстни. Один — печатка с изображением медведя, гербом боярского рода. Мышка выпустила мою руку, подперла кулаками бока. Выразительно посмотрела на мать, приподняла брови. В ярком костюме мелкая казалась похожей на куклу. «Мама», — сказала она, — одарила мать взглядом из-под лобья. Боярыня вздохнула, кивнула. «Помню, помню», — сказала она. Повернулась ко мне, замешкалась. «Во-первых», — продолжила она, — «я хотела бы извиниться перед вами, Кира, за свое вчерашнее грубое и бесцеремонное поведение. Простите меня, была не права. Вы должны понять, я переживала за Алайну. Не знала, кому могу доверять, кому нет». Посмотрела на дочь. Та кивнула головой, повеселела. «А во-вторых, хочу поблагодарить вас за то, что присмотрели за моей девочкой, когда она в этом нуждалась. Вы нас очень выручили, Кира. К тому же, Алайна успела привязаться к вам. Моя дочь разбирается в людях. Думаю, вы уже и сами это поняли. Должно быть, вы очень хороший человек. Иначе бы она не вспоминала о вас так часто. Сегодня сказала даже, что не может уснуть из-за того, что вас рядом нет. Это мне о многом говорит, Кира. Я умею ценить людей. Потому, в качестве благодарности, хочу предложить вам официально стать слугой боярского рода Силаевых». Для любой простолюдинки такое предложение – предел мечтаний, сколько бы они ни называли себя свободными людьми. В этом я не сомневался. Но в мои планы оно не входило. Чтобы повременить с ответом, я сходил к барной стойке. Достал из закромов хозяйки бутылку вина. Та прятала ее точно великую драгоценность. Откупорил ее. Плеснул красноватую жидкость в два стакана. «Щедрое предложение», — сказал я. Увидел на лице боярыни ухмылку. «Но вы от него отказываетесь», — сказала Барлая. «Я правильно вас поняла, Кира?» «Да», — сказал я. Развел руками. «Простите, госпожа Силаева, я не могу сейчас поступать на чью-то службу. Я очень уважаю вас и ваш род, но мне нужно разобраться с собственными делами. Наверняка потом я пожалею о своем отказе. Простите». Ухмылка бояры не стала шире. «Значит, я в тебе не ошиблась», — сказала Силаева. Она взяла со стола стакан. Залпом опустошила его. Закашляла, скривила рожу. Я тоже попробовал вино. Отодвинул бутылку в сторону. «Какую технику вы вчера использовали, девушка?» — спросила боярыня. «Вмиг обезвредили меня и моих воительниц. Ведь это была боевая техника, мне не показалось?» «Никогда не сталкивалась с подобной». «Не представляла, что такие бывают. Вы меня удивили». Силаева вдруг умолкла, пораженная собственной догадкой. «Или это был дар?» — спросила она. «Мать моя женщина, как же я не поняла сразу? Для обычной боевой техники это было слишком сильно. Ты благородная, вот в чем дело». Боярыня потянулась за бутылкой. Налила себе полстакана. Выпила. Понюхала костяшку пальца. Крякнула. «Ты из какого рода, Кира? Кто твоя мать?» «Дар сильный, любопытный. Но чей? Я знаю возможности всех боярских родов. Нынешние. Но это... что-то новенькое. Или позабытое. Я о подобном, кажется, слышала. Ты из тех... кто перебрался на материк?» «Точно! Бектеевы! Нет, там не то. Погоди-ка. Рагноветовы? Мне рассказывала об их даре бабка. Ей довелось испробовать его на собственной шкуре. Так и не оклемалась полностью старая. До смерти ногу подволакивала. Силаева следила за моей реакцией. «Или тоже не то?» — спросила она. «Мама!» — напомнила о себе мышка. «Подожди, доча. Ты не понимаешь». Мелкая топнула ногой. «Со мной она так себя не вела». «Мама!» — сказала боярышня. «Прекрати. Кира сама тебе обо всем расскажет, когда захочет. Правда, Кира?» Мне пришлось с ней согласиться. «Видите ли, в чем дело, госпожа Силаева?» — сказал я. «Все, что вы говорили, все ваши предположения о моем происхождении, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что не представляю, кто я. Все, что я о себе помню, случилось в последние 30 дней. Помню берег реки, рядом с мужской крепостью. Это неподалеку от Аргона. Все, что знаю о своем прошлом, имя и возраст. 15 лет. Больше ничего. Точно и не было меня никогда. Ни имени матери. Ничего. Кира, почему ты мне об этом не рассказывала?» Я усмехнулся. «Потому что ничего о себе не помню, мышка. Несколько дней жизни на берегу местной реки, небогатые воспоминания. Поспрашивайте горожана, госпожа. Меня там многие видели. Потом выяснилось, что я умею неплохо драться. И еще делать чудеса. Ну, вы видели вчера, госпожа. Они у меня иногда получаются легко, словно делаю их с рождения. Мне посоветовали найти работу в городе. Сказали, что мои умения тут пригодятся. С тех пор я здесь, в кафе и живу». Обвел рукой зал. «Кое-кто, как и вы, госпожа Силаева, считает, что я из благородных. Другие говорят, что я наверняка слуга боярского рода. Не помню. Может быть и слуга. Даже наверняка. Потому я и не могу поклясться в верности вам и вашей фамилии. Вполне возможно, что моя присяга уже дана кому-то другому». Мелкая стала рядом со мной, напротив матери. Положила мне на плечо ладошку. «Вот видишь, мама», — сказала она. «Кира хорошая, правда-приправда. Такая же, как ты, или Росля. Лучше тети Меркулы. И даже лучше тети Кишины». «Вы позволите?» — сказала боярыня. Взяла мою руку, развернула ладонью к свету. «Не похоже, чтобы вы раньше упражнялись с оружием, Кира. Руку мечницы я не спутаю ни с какой другой. Сомневаюсь, что вы были слугой рода, девушка. Уж точно не воительницей». Коснулась моей руки пальцем. «Но и на простолюдинку вы не похожи», — продолжила Силаева. «Кожа гладкая, не как у крестьянки. Такие ладони бывают у маленьких детишек. Простите, если обидела. Кем бы вы ни были раньше, Кира, физическим трудом не занимались. Хотя рука у вас крепкая. Интересно. Я бы даже сказала, она очень сильная. Меч для такой в самый раз. Явно не обошлось без укрепляющих техник». Мелкая шаркнула ногой, привлекая к себе внимание. «Я хочу, чтобы Кира осталась с нами», — сказала она. «Мама, попроси ее». Мышка наклонила голову, посмотрела на мать из-под бровей. «Пожалуйста», — сказала она. Мы с боярыней переглянулись, потянулись к стаканам, выпили. Первой заговорила Силаева. «Кира», — сказала она. «Не сочтите за бестактность. Позвольте мне полюбопытствовать. Какие у вас планы на ближайшие дни? Буквально на завтра». «Конечно, госпожа Силаева», — сказал я. «Нет никакого секрета. Я хочу завтра получить от хозяйки кафе расчет. Еще утром покину Аргону. Отправлюсь в столицу. Быть может, там узнаю о себе хоть что-то. Или мое лицо кому-то покажется знакомым, и мне подскажут, где искать родственниц. Чувствую, что в этом Аргоне я ничего не узнаю о своем прошлом. В этом кафе мне не место. Не хочу здесь задерживаться». «Так вы поедете в Бригдад?» — сказала боярыня. Улыбнулась. Словно услышала хорошую новость. А мышка захлопала в ладоши и воскликнула. «Ура! Мама! Кира поедет вместе с нами!»